Он открыл нижний ящик стола и воскликнул. — Вот ваши 9,5 тысяч долларов, мистер Дункан. Тот рванулся было вперед, но рука сержанта решительно уперлась ему в грудь. — Не торопитесь, мистер Дункан. Я не хочу, чтобы вы до чего-либо дотрагивались. Он извлек деньги из ящика и стал медленно пересчитывать банкноты. По мере того, как они ложились на стол, лицо Дункана постепенно расплывалось в улыбке. Однако, когда счет перевалил за 6 тысяч, и улыбка стала увядать, а глаза с беспокойством следили за тающей пачкой в руках сержанта. Когда полицейский закончил подсчет, губы Дункана были снова плотно сжаты. — 7500, — объявил сержант. — Не хватает 2000 до той суммы, которую вы назвали, мистер Дункан. — Вы осмотрели еще не весь стол. Может быть, что-нибудь есть в других ящиках? — Сомневаюсь, — заметил полицейский. Грейфит сидел за столом, когда его убили. Кто-то заплатил ему большую сумму денег, и он, очевидно, просто не успел положить их в сейф. Сержант задумался. — Ведь он не собирался оставлять их в столе. Таким образом, тот, кто платил ему эти деньги, может быть, последним человеком, который видел Грейба живым. И я хотел бы знать, кто это был. — Я не знаю, кто уплатил эти деньги, — сказал Дункан, тщательно избегая взгляда Мейсона. — Но, наверное, догадываетесь, кто именно мог заплатить их, не так ли? — Ничего такого, о чем я мог бы сейчас сообщить, я не знаю, — сказал Дункан. — В конце концов, это мое личное дело. Перкинс прокашлялся, привлекая к себе внимание, и осторожно сказал. — Когда мы только поднялись на борт... И Мейсон ничего не знал об убийстве. У них с Дунканом состоялся разговор о каких-то долговых расписках. Мне кажется, что они при этом упомянули сумму в 7500 долларов. Сержант резко повернулся к адвокату. — Это вы уплатили эти деньги? — Не думаю, что мне хотелось что-нибудь добавить к уже сказанному мистеру Дункану. Небрежным тоном заявил Мейсон. Мне кажется, что вряд ли следует смешивать 7500 долларов, имеющихся в наличии, с недостачей, составляющей 9500. — Вот, значит, как вы хотите помочь нам разобраться в фактах, — проворчал сержант. — Понимаете, как вам будет угодно, — спокойно ответил Мейсон. — Но вы находились здесь, когда был обнаружен труп, — заметил сержант. Адвокат извлек из кармана портсигар, достал оттуда сигарету, щелкнул зажигалкой, не спеша прикурил и сказал, — Нет, господин сержант, меня здесь не было. Я сидел в приемной. Дверь, отделяющая меня от убитого, была заперта. Более того, если считать, что я пришел сюда для уплаты 7500 долларов, эта сумма действительно оказалась уплаченной, то логично было бы предположить, что таким образом мое дело было сделано, и мне незачем было оставаться на этом корабле. Я бы ушел. А уж если я бы убил Сэма Грейба, чтобы завладеть чем-то, то вряд ли разумно предполагать, что я подбросил в ящик 7500 долларов, а после этого уселся ждать, пока труп оживет. Сержант пристально уставился на Мейсона. — Не нравится мне эта история, — сказал он. — Мне тоже никогда не нравились дела об убийствах, — согласился адвокат. Мэрилин Смит хихикнула. Сержант со злостью сказал, — Я приказываю вам не покидать корабль без моего разрешения. — Вы хотите сказать, — спросил Мейсон, — что берете на себя ответственность посадить меня под арест на судне, которое в настоящий момент находится за пределами 12-мильной зоны? — Я хотел сказать... — Только то, что сказал, — разозлился сержант. — Вы не должны покидать корабль, пока я вам не разрешу, и я не собираюсь обсуждать с вами свои полномочия. В этот момент в приемную торопливо вошел полицейский, который отправился на поиски женщины в серебристом платье. — Господин сержант, эта женщина где-то прячется. — Прячется? — воскликнул сержант. — О чем ты говоришь? — Ее нет в очереди тех, с кого снимают показания, господин сержант. И не было никого подходящего под описание, как мне сказал офицер за столом. Но кое-кто из запрошенных помнит, что видел ее на борту, а некоторые даже сумели подробно описать эту женщину. И ее видели уже после нашего прибытия, так что она не могла покинуть корабль. А 2 человека сообщили, что видели эту женщину, сидящую за столиком в баре. Она разговаривала вот с этим господином. Палец полицейского уперся Мейсону в грудь. Глава 8. После слов полицейского в приемной